Глава 7. Цвет папоротника. 1995 год. В гостиницу входил самый разный люд, не обращая ни малейшего внимания на дюжих швейцаров, которые, в свою очередь, тоже игнорировали проходящих. Иван Павлович, как с ним всегда случалось в подобных ситуациях, оробел, замер в проеме, и это его состояние моментально уловил ближайший швейцар. «Ну что?» — спросил он примерно так, как спрашивал у Сергея главарь из «Ночного отрывка». Разве что Парашей не обозвал. «Я вот...» — Иван Павлович вынул из кармашка сиреневую карточку. «Так», — сказал швейцар, изучив приглашение и возвратив его Ларину. «К администратору пройдите. Вон туда». Носатая девица за стойкой брезгливо взяла протянутую Иваном Павловичем карточку. «Минуточку». Она набрала какой-то номер. «Да, администратор». «Да, да». Уже без брезгливости она протянула карточку обратно. «Девятый этаж, пожалуйста, налево и до конца». Следуя в указанном девицей направлении, мимо игральных автоматов, киосков и стойки таксомоторной службы, Иван Павлович оказался возле лифтов, один из которых и вознес его на 9-й этаж. Миновав несколько дверей, лестничных площадок и поворотов, Иван Павлович оказался возле двери в торце коридора. Он уже приготовился постучать, но тут дверь открылась, и показался громадный толстый негр, лысый или бритый, с усами. Секунду оба недоуменно смотрели друг на друга, но потом негр улыбнулся белозубым ртом и отступил в прихожую. «Давай, давай», — сказал он. «Заходи, голубчик». «Джордж!» — послышался из глубины строгий женский голос. Негр отступил еще на шаг, и Иван Павлович вошел. Из широкой прихожей вело несколько дверей. Центральная прямо напротив входа, по две с каждой стороны и еще две по обе стороны от входной. В проходе стояла невысокая женщина средних лет в очках и строгом кремовом костюме, похожая на японку. Она что-то сердито сказала негру, тот фыркнул и исчез. В этот момент Ивану Павловичу показалось, что он уже где-то видел эту женщину. Но ощущение исчезло, как только она обратилась к нему. «Миссис Розен скоро будет. Прошу пройти и подождать ее. Плащ можете снять здесь», — говорила она без малейшего акцента, но с какой-то неестественной деревянной интонацией. Иван Павлович повесил плащ и вошел в огромную высокую комнату неправильной формы. Во всю противоположную стену тянулось окно с видом на залив. По бокам витые лестницы вели на галерею. Ближе к центру почти симметрично стояли два стола. Один небольшой с телевизором и телефоном, второй длинный, уставленный блюдами с бутербродами, салатами, печеньем, стопочками тарелок, стаканами, бутылками и небольшим настольным холодильником. Возле громадного окна стоял еще столик с журналами, пепельницами, сигаретами и еще какими-то коробочками. В боковых альковчиках стояли диваны и еще какая-то мебель. Иван Павлович сразу всего не разглядел. Увидел только высокие напольные часы у боковой стены. Увидел и обомлел. Они показывали 11:45. «Простите меня», — сказал он женщине в кремовом костюме. «Я не знал, что еще так рано». «Это не страшно», — без улыбки ответила она. «Располагайтесь, прошу вас». Она показала на длинный стол. «По распоряжению миссис Розен можете перекусить и отдохнуть». Она вышла, закрыв за собой дверь. 1977 год. Острые когти впились ему в спину. Он вскрикнул от боли и неожиданности, и в то же мгновение ощутил, что его вскрик — лишь слабое эхо другого, пронзительного, страшного. «Таня!» — прохрипел он. «Таня, что...» Волшебные золотые глаза закрыты, как запечатаны. Прекрасное лицо налилось алебастровой бледностью. Алые губы разомкнуты в страдальческой улыбке. Дыхание слышно, но еле-еле. Он поспешно скатился на пол, поднялся, откинул с нее одеяло. Нижняя часть белоснежной простыни залита густой, почти черной кровью, и край одеяла, и ее живот, бедра, и капелька упала на ковер. Павел посмотрел вниз на свои ноги, тоже кровь. «Танечка, милая, ну что же ты?» «Ну?» Она не шелохнулась. Павел, ничего не соображая, рванулся в ванную, намочил под краном белое махровое полотенце и принялся нежными, как бы увещевательными движениями стирать с нее эту страшную кровь, приговаривая: «Танечка, Танечка, ну очнись, а! Очнись!» Она лежала на окровавленной простыне, застыв в своей нестерпимой красоте, чуждая всему, чуждая его усилиям. «Тьфу!» — сказал Павел сам себе и вновь побежал в ванную. «Обморок! Нужен нашатырь! Где нашатырь? Где?» В аптечном шкафчике второй ванной он отыскал ампулу, на которой было написано «Раствор аммиака». 5-процентный. Нашатырь, аммиак, вроде бы одно и то же. Он отломил горлышко ампулы, порезав при этом палец, вылил содержимое на кусок ваты и побежал назад, дурея от специфического запаха. «Вот», — сказал он, положив вату ей на нос. «Вот и все. Сейчас». Она дернулась и резко подняла голову, больно ударив его по носу. «Вот и все», — повторял он и автоматически схватился за нос рукой, в которой была вата с аммиаком. Вдохнув, он затряс головой и отшвырнул вату в сторону. Таня смотрела на него с улыбкой. Взглянув на нее, он тоже ошалело улыбнулся и кинулся к ней. «Как ты?» «Уже почти нормально», — сказала Таня нежно, но решительно отстраняя его. «А ты?» «Да что я? С тобой-то что было?» «Со мной? Знаешь, с барышнями это случается. Особенно, когда кавалеры на них кидаются, как тигр на антилопу. Правда, с каждой такое может быть только один раз». Павел недоуменно посмотрел на нее и тут же, все поняв, положил голову ей на грудь. «Прости, прости меня», — лепетал он. «Прости, это я. Это я виноват». «Ну нет, медвежонок мой», — сказала Таня, гладя его волосы. «Разве твоя вина, что в нашем отечестве не выпускают учебных пособий по дефлорации?» «Но я, понимаешь, я и вообразить не мог, что ты... Ну, извини за обманчивое впечатление, а я, как выяснилось, сберегла себя». «Берегла?» «И сберегла, вот». «Танечка», — Павел кинулся осыпать поцелуями ее щеки, глаза, лоб, губы, не замечая, что плачет. «Это потом», — сказала Таня, отвернув от него лицо. «Буду тебе очень благодарна, если поможешь мне добраться до ванной. Пока я там приведу себя в порядок, не худо было бы сменить бельишко. Вот так. Теперь возьмись другой рукой вот здесь и разгибайся, только не очень быстро, я не успеваю. И не смотри на меня, я сейчас некрасивая». «Красивая», — возразил Павел, поддерживая ее свободной рукой за талию. «Не спорь и дверь за собой закрой, дальше я сама справлюсь». Под шум воды Павел принялся лихорадочно наводить порядок. Смахнул на пол окровавленную простыню, потом подумал, поднял и стер ею остатки Таниной крови с себя. Снял запачканный пододеяльник, сдернул ворсистую подстилку, на которую тоже попала кровь. Пятно было и на белой атласной поверхности матраса. Павел помчался вниз, откопал в материном чулане флакон с каким-то импортным универсальным пятновыводителем и чуть ли не половину флакона вылил на пятно. Не дожидаясь результата, он достал из шкафа свежее белье и перестелил постель. В ванной стих шум воды и послышался голос Тани. «Ну ты все?» «Да». «Тогда выйди, пожалуйста». «Зачем?» «Павлуша, ты хоть и гений наук, а глупый, как милиционер. Мне же походочка будет, как у старой бабы с геморроем. Мне неприятно так выхаживать перед тобой». Павел вздохнул, накинул халат и пошел к двери. «Заодно дойди до холодильничка и принеси сюда шампанского», — распорядилась Таня. «А это еще зачем?» «Отметим кульминацию бракосочетания. Какая-никакая, а состоялась. Могло быть и хуже». Смысла последней фразы Павел не понял, но переспрашивать не стал, а поплелся вниз за шампанским. Когда же он поднялся с бутылкой и стаканами, Таня уже крепко спала. Он постоял, прислушиваясь к ее тихому ровному дыханию, на цыпочках подошел к кровати, поставил шампанское на столик, выключил торшер и осторожно лег на свободную половину. Он лежал, закрыв глаза, никакие мысли в голову не шли, но заснуть он не мог. Так не спится на новом месте. А если подумать, оно и есть новое место мужа. Он тихо встал, в потьмах надел халат и спустился вниз в отцовский кабинет. Достал с полки мастера и Маргариту, уселся в кресло, закурил и наугад раскрыл любимую книгу. Есть такой шуточный обычай, а для особо впечатлительных и нешуточный — гадать по любимой книге. Задают вопрос типа «А что будет?» Не глядя, раскрывают книгу, на какой попала страница, тыкают пальцем в любую строчку. Вот вам и ответ оракула. Неизвестно почему Павлу в эту минуту пришла в голову мысль таким вот образом погадать. Понятно на что. «Нутис, развалившись в кресле, вымолвил Павел, что скажете, Михаил Афанасьевич?» и, отвернувшись, отметил пальцем строчку. Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолоке вниз. «И свита это требует места», — продолжил Воланд, «так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире, и мне кажется, что этот лишний именно вы». «Да. И как такое прикажете понимать? Должно быть, господин Булгаков не понял вопроса». «Михаил Афанасьевич, я ведь спрашиваю о нас, о Тане и о себе. Как у нас сложится жизнь?» Несколько более серьезно, чем того требовала ситуация, произнес Павел. «Ответьте же!» Варенуха понял, что это-то и есть самое страшное из того, что приключилось с ним, и, застонав, отпрянул к стене. А девица подошла вплотную к администратору и положила ладони рук ему на плечи. Волосы Варенухи поднялись дыбом, потому что даже сквозь холодную, пропитанную водой ткань толстовки он почувствовал, что ладони эти еще холоднее, что они холодны ледяным холодом. «Дай-ка я тебя поцелую», — нежно сказала девица, и у самых его глаз оказались сияющие глаза. Тогда Варенуха лишился чувств и поцелуя не ощутил. Тьфу ты, еще того не легче. Это уже чистое издевательство. Павел остервенело ткнул в книгу в третий раз. «Какая зеленая?» — машинально спросила Маргарита. «Очаровательнейшая и солиднейшая дама», — шептал Коровьев. «Рекомендую вам. Госпожа Туфана была чрезвычайно популярна среди молодых, очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо и в особенности тех, которым надоели их мужья. Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж». «Моб твою, ять!» — крикнул Павел, и книга полетела через всю комнату, плашмя приземлившись у радиатора. Он поднялся, сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и решительно лег на диван. Возможно, удастся уснуть. Естественно, не удалось. Несколько раз он пил на кухне кофе, несколько раз, поддаваясь непреодолимой тяге, поднимался в спальню и любовался спящей женой. Ему очень хотелось включить розовый торшер, но он боялся потревожить Танин сон. Ему хватало и луны, заливавшей спальню неярким голубоватым светом. Господи, как же хороша она в этой лунной дорожке! Необыкновенно! А Никитку, гада, встречу убью. Павел снова спустился в кабинет, посмотрел на брошенного мастера, нахмурился, поднял книгу, поставил на место и вытянул с той же полки первую попавшуюся. Это оказался «Белый бим, черное ухо», любимое произведение Лидии Тарасовны. Павел поражался, как его мать, в жизни не умевшая сопереживать не то что собаке, самому близкому человеку. Даже перечитывая эту книгу, всякий раз проникалась жалостью к несчастному Биму и даже плакала. Прочитав несколько знакомых страниц, Павел задремал. «Ну и местечко для новобрачного! Ну и ну!» Он проснулся от резкого до тошноты знакомого голоса. «Мамаша, черти принесли!» «Вот заехали с тещенькой твоей проведать, как полагается, молодых. А они вот что. Где твое место, идол?» «Да я так проснулся рано, не хотел Таню будить. Спустился, поел». «Ну, веди, показывай». Не совсем поняв, что ему следует показывать, Павел поднялся и пошел впереди матери в спальню. «Тсс», — сказал он, приоткрыв дверь. Таня еще спала. «Адочка!» — повернувшись в коридор, крикнула мать. Таня зевнула и перевернулась на другой бок. Павел с ненавистью посмотрел в затылок матери. «Иди-ка посмотри на нашу красавицу!» Ада проплыла мимо Лидии Тарасовны с легкой полуулыбкой и остановилась возле Павла. От нее пахло вербеной и утренней свежестью. Она встала на цыпочки и поцеловала Павла в лоб. «Здравствуй, милый. Извини за вторжение, но твоя мама сказала, что есть такой обычай». «Спасибо, что заехали», — искренне сказал Павел. Смысл этой фразы был в том, что если бы приехала одна мать, это было бы совсем непереносимо. «Адка!» — раздался даже не голос, а какой-то базарно-звериный рык из ванной. Павел и Ада дружно поморщились. «Нет, ну ты посмотри, а!» Из ванной вырулила сияющая Лидия Тарасовна, как трофей, выставив перед собой окровавленную простыню. «Во какие они у нас с тобой! Спасибо тебе за дочку!» И ткнула Аде простыню под нос. «И вам за сына спасибо, тихо отступая», — проговорила Ада. Павел отвернулся. «Эй!» — послышался из спальни сонный голосок. «Кто это у нас?» «Ой, лапушка наша проснулась! Молодаечка!» — совсем по-деревенски взвизгнула Лидия Тарасовна и, подхватив Аду под локоток, устремилась к спальне. Павлу, направившемуся было следом за ними, она сказала: «А тебе там пока делать нечего. Сходи лучше чайник поставь».